опасаясь разбойников. К счастью, печи, облицованные голландскими изразцами, были в порядке. Пылкий господин, которого князь Федор удержал на реке от рукоприкладства, оказался мажордомом Дарьи Михайловны. Он стал хлопотливо распоряжаться, погнал приказчика за дровами, а когда печи затопили и дамы, замерзшие на весеннем ветру, сняли шубки и уселись за стол, притащил подогретую дичь и флягу с венгерским вином, извлеченную из дорожного сундука. Князя Федора пригласили к общему столу. За обедом он постарался понравиться, особливо матушке Дарье Михайловне. Способ для того имелся у него испытанный и в России не подводивший ни разу. Князь рассказывал про Версаль. Описал дворец и фонтаны королевского парка, потом перешел к датским королевским замкам, увлекательно живописал блистательные приемы польского короля Августа II, в заключении посплетничал о графинях Кёнигсмарк и Денгоф, метресках Варшавского величества, порассуждал и о возможных видах на войну из-за польского наследства. Потом уже никогда не мог вспомнить и слова из пустого, но увлекательного вздора, которым подчивал случайных попутчиц. Но Дарья Михайловна слушала спокойно, хотя не без удовольствия. Дочери же, Мария и Сашенька, сидели в сторонке на пуфиках, добытых из багажа тем же расторопным мажордомом. Тихо о чем-то своем переговаривались, но князь Федор уверен был, что на самом деле они внимательнейшим образом слушают его байки. И все шире распускал перо красноречия бывалого путешественника. Чем больше приглядывался князь к Марии, тем сильнее она ему нравилась. Чаровала все. Серьезность молчаливого облика, не совпадавшая с детским рисунком губ, контраст между светло-голубыми глазами и темными волосами. Когда разливали вино, оказалось, что на столе лишь три кубка. Может быть, мажордом из-под тишка отомстил Федору за стычку на переправе, но, скорее, других сосудов не захватили в дорогу. Мария, отпив из кубка до середины, подвинула к нему свой и, глянув в лицо из-под лобья, в первый раз обратилась к князю прямо. «Можете отпить из моего кубка?» Он не успел удивиться ее необычному для русской девушки свободному обращению с посторонним, настолько поразил ее голос, густой и необычного тембра. Все князю казалось чудесным видением, будто перенесло его в мир нереальных мечтаний. Федор захмелел, едва прикоснувшись к кубку, и говорил, малолетний король Луи XV сменился в рассказах приятелям из Польши, бастардом короля Августа от графини Кёнигсмарк Морисом. «Истинные герои из таких вырастают цезари», — потом он начал рассказывать о товарищах-преображенцах, «великая честь дружить с такими благородными людьми», и по-юношески всеми восторгался. Дарья Михайловна смотрела на него ласково-снисходительно, как смотрят люди в возрасте на увлекающуюся молодежь. А девицы притихли. Незаметно смерклась. Федор попросил разрешения не докучать более своими разговорами за поздним временем и удалился. Но вместо того, чтобы отправиться наверх в отведенную комнату, слуги накидали на пол сена, князь вышел во двор, отворил калитку и двинулся обратно к реке. Восторг душевный требовал действия, подвига, хоть движения, наконец. Голова запрокинулась к небу. На память пришли сладкозвучные сонеты Йоахима Дюбелле. Их учил его любить польский друг, юный граф Петр Сапега. Князю Федору хотелось найти какие-то русские слова, способные изобразить удивительную боярышню, их необыкновенную встречу, но, увы, единственным русскоязычным слагателем амурных стихов считался обер-камергер Вильям Монс.